Андрей Ткачев, а Бояр. Пожиратель демонов. Книга третья. Пусть и не все идет так гладко, как мне бы хотелось, но постепенно мой род все же становится сильнее. Вот только теперь за Кайросом охотится его бывшая невеста. У меня в подчинении теперь уже бывшие наемники, которым нужно привить дисциплину и сделать из них будущих гвардейцев. Как будто этого мало, рядом еще и маячат Громовы. Да уж. Дел так много, что остается лишь надеяться, что Мор все же задержится на пару лет. Глава первая. Непроглядная тьма и пустота – вот что приняло меня в свои объятия сразу после пробуждения. И ни единого звука вокруг. Или я все еще находился где-то на границе между сном и явью? Делириум. Затем появились они. Грязные когтистые руки, сочащиеся скверной. Прорвавшись прямо из-под земли, множество тощих пальцев обхватили мои лодыжки и резко дернули вниз, вынудив потерять равновесие и рухнуть в густую лужу зловонной жижи. Развернувшись, я попытался вновь встать на ноги, но цепкие руки не дали мне ни шанса сделать это. Они облепили меня с ног до головы, прикрыли глаза, нос и рот настолько крепко, что я не мог сделать ни вздоха, и принялись силой погружать меня в бездонный источник. «Влад!» Чей-то женский голос неожиданно прорезал тьму. Собственное имя эхом отозвалось в голове, а сам голос стал для меня своеобразным ориентиром во мраке. Единственным ориентиром, позволяющим мне сохранять здравый рассудок и продолжать бороться. Но с кем? Или с чем? «Влад!» Нет, я не мог позволить себе сдаться даже тогда, когда мое тело уже наполовину погрузилось в странную субстанцию, будто живую. Кожей ощущал, как она просачивается сквозь меня, пропитывает собой все мое естество и меняет. Пытается подстроить под себя, адаптировать, взять контроль над моим сознанием, искалечить его, извратить. Дернулся в попытках избавиться от оков, от чужих, сковавших меня костлявых пальцев. Но чем сильнее я противился, тем глубже погружался в источник. «Влад, слышишь меня?» Тогда вместо того, чтобы сопротивляться, я решил рискнуть и расслабил все мышцы. Поддался чужой силе, которая тут же с готовностью устремилась ко мне и накрыла волной. Руки, до этого упрямо тянувшие меня на дно, внезапно ослабили хватку. Зашипели, погружаясь в источник губительной скверны вместе со мной. И стоило мне распахнуть глаза... Я увидел нависшее надо мной лицо сестры. Взволнованное, побледневшее и с искусанными до крови губами. «Влад!» — тут же радостно воскликнула Алиса. Лицо ее посветлело в мгновение ока, и, не дожидаясь, пока я окончательно приду в себя, сестрица крепко до хруста костей прижала меня к груди. «Ох, все еще горячий, как печка!» — с сожалением заключила она. Ну а я пока силился вспомнить, как вообще оказался в собственной постели. Последние воспоминания были смутными. Какими-то урывками в голове промелькивало сражение с тварями на пятом этаже бездны, краткое общение с Александром после возвращения на поверхность и последующая дорога домой, во время которой меня пару-тройку раз вывернуло наизнанку. Всеми силами я старался удержать в себе поглощенную скверну и, следуя советам Кары, целиком взять ее под собственный контроль. Выпустить ее наружу и очиститься я мог почти сразу. Вот только пожадничал и вместо этого посчитал нужным приберечь скверну на случай острой необходимости. Использовать ее на поверхности без подпитки со стороны всяко полезнее, чем зазря опустошать ценный запас. Вот только в чем-то я просчитался. Видимо, после значительного удаления от эпицентра чужеродная магия вступила в конфликт с той, что была привычной для внешнего мира. Закономерный, казалось бы, процесс. Но при этом под основной удар, похоже, попал мой рассудок. Впрочем, такие стрессовые встряски должны закалить мой организм и в дальнейшем сделать меня сильнее. Надо лишь переждать не самые приятные минуты текущего состояния. «Кара просила сообщить, когда ты очнешься», — наконец отстранилась от меня Алиса и спешно поднялась, разгладив складки на подоле платья. «Ты только никуда не уходи, ладно?» «Хотя нет, не так», — мотнула сестра головой и с угрожающим видом уперла руки в бока. «Только попробуй куда-нибудь уйти, ясно тебе?» «В состоянии я сейчас пребывал поистине скверном. Мышцы затекли из-за длительной неподвижности». Желудок скручивало от голода в бараний рог, да еще и во рту пересохло. Даже при всем желании ослушаться сестру, сделать это я вряд ли бы смог. Но потому напрашивался резонный вопрос, задать который я, к счастью, успел до того, как Алиса выскочила за двери. «Сколько я тут лежу?» В последний момент, уже обхватив дверные ручки, сестра обернулась ко мне и болезненно поморщилась. По одному лишь выражению ее лица можно было судить, что времени прошло достаточно, и мне этот факт совсем не понравился. «Три...» — неуверенно протянула та. «Часа?» — уж было обнадежила она меня. «Нет. Дня». Алиса вышла, осторожно прикрыв за собой двери, а я, шумно пропустив воздух сквозь зубы, снова уронил голову на подушку и отсутствующим взглядом уставился в потолок. Вот, значит, сколько времени у моего организма ушло на борьбу со скверной. Но раз уж я сумел вернуться в сознание, то взять над ней контроль все же удалось. Как минимум, можно было надеяться на определенный уровень адаптации. Прикрыв глаза, внимательно прислушался к ощущениям в теле, а в частности к тому, что творится в энергетических потоках. Темные бесформенные сгустки, слабо пульсируя, сейчас размеренно перекатывались по моим каналам. Чувствовались они отчетливо. Но в то же время, казалось, вошли в некий резонанс с моей собственной энергией и теперь уже не воспринимались организмом как нечто совершенно чужеродное. Запоздало, вспомнив о татуировке, откинул одеяло и вгляделся в витиеватые узоры на правой руке, растянувшиеся от плеча до запястья. Внешне татуировка не претерпела никаких изменений, но именно она источала жар, разливающийся по всему телу. Прежде Алиса уже видела эти отметины, но если они попадутся на глаза кому-то еще, в особенности церковникам, то одними только подозрениями о связях с демонами мы не отделаемся. Инквизиторы с их погаными ритуалами экзорцизма — вот кого я опасался на самом деле. В двери тихо постучали, и буквально за секунду до того, как они отворились, я успел снова прикрыть руку одеялом. «Можете не стараться, ваше светлейшество», — в шутливом тоне заявила мне Кара, объявившись на пороге с плетеной корзинкой. «Я и так все уже видела». Алиса проскользнула в комнату следом за ней, но если сестра до сих пор выглядела взволнованной, то темная целительница излучала поразительное спокойствие, будто бы понимала, с чем ей пришлось столкнуться и каким образом меня в кратчайшие сроки можно было поставить на ноги. «Ну что, как самочувствие?» Непринужденно поинтересовалась Кара, поставив корзинку на прикроватную тумбочку. Внутри виднелись разноцветные пузырьки и склянки с неопознанным содержимым. «Есть хочу», — честно признался я. «И это первый признак того, что человек идет на поправку», — обернулась она к Алисе. «Вот видите, жить будет ничего серьезного». «Тогда я принесу чего-нибудь», — закивала та, глядя попеременно то на меня, то на девушку. «Там сужено еще осталось, мигом вернусь». Однако стоило каблучкам моей сестрицы засеменить по коридору, Кара резко посерьезнела. Сдвинула брови и зыркнула на меня так, словно я ей денег задолжал, причем немалую сумму. «На поправку вы действительно идете? Но если припомнить, что довело вас до такого состояния, все могло закончиться хуже, гораздо хуже». «Я знаю, что делаю», — возразил ей. «Ни черта ты не знаешь, Влад!» Вновь перешла девушка на «ты», затем вынула из корзинки одну из склянок фиолетового цвета, потрясла ее, смешивая жидкость с осадком, и протянула мне. «Это поможет унять жар, но лишь на первое время. Снятие симптомов еще не гарантирует, что ты быстро придешь в норму. Все остальное зависит только от тебя». Кивнув ей, взял склянку в руки и, откупорив пробку, выпил содержимое залпом. «Снятие симптомов хотя бы поможет мне поскорее взять в руки меч». А там уж тело само приспособится к нагрузкам и к количеству скверны, бегущей теперь по энергетическим потокам. «Это для восстановления мышечного тонуса», — продолжила Кара, деланно непринужденным тоном, поставив на тумбочку сине-зеленый пузырек. «А это для крепкого сна без сновид...» «Ты ведь уже поняла, что скверна действует на меня иначе, чем на остальных?» Оборвал я девушку на полуслове, и она замерла с очередным бутыльком в руке. «Не так, как на тебя и других одаренных. Меняет, но не уродует. Все с точностью да наоборот». Ответила Кара не сразу. Сначала она чуть слышно вздохнула, склонившись над корзинкой с лекарствами, а после тихо заговорила, не глядя на меня. «Даже если скверна каким-то образом тебя усиливает, без негативных последствий подобное слияние не проходит. Последствий не только для тела, но и для психики. В этот раз ты смог взять ее под контроль, а если в следующий раз не сумеешь? Или надеешься, что демон, таскающийся за тобой, поможет обуздать эту силу?» «Демон? О чем ты?» — предпринял я попытку увильнуть. «Я не глупа, Влад. Ведь демонесса, что мы встретили в бездне, обращалась именно к нему, не так ли?» «Кайрос». «Ну надо же!» — в тот же момент выплыл Кайрос из-за спины Кары и мелко захлопал в ладоши. «Как же приятно слышать свое имя из уст столь прекрасных, а главное, сообразительных особ. Польщен до глубины души». «Для моего народа легенды — это не просто легенды», — продолжила девушка, сжимая в руке пузырек. «Это неудобная правда, которую однажды предпочли списать на красивую и таинственную историю. Часть этой правды раскрылась мне еще на четвертом этаже, когда ты поглотил душу того раненого демона прямо на моих глазах. Догадаться об остальном оказалось уже несложно. Долго же я умудрялся прятать рогатого слона в посудной лавке. Но истина все равно всплыла бы рано или поздно. Хорошо хотя бы, что передо мной сейчас стояла Кара, а не кто-нибудь из святош». «Полагаю, сестре, ты о нем до сих пор не обмолвился?» — повернулась целительница ко мне, изогнув бровь. «Впрочем, это уже совсем не мое дело». Отмахнулась она от своего же вопроса. «Когда-то ты спас мне жизнь, и не хотелось бы, чтобы по глупости ты потерял собственную. Только и всего». Наш разговор очень своевременно подошел к концу, потому что буквально через пару мгновений двери без стука распахнулись перед Алисой, балансирующей с тяжелым на вид подносом в руках. «Что ж, наверняка вам обоим есть что обсудить», — подхватила Кара корзинку с оставшимися бутылочками и бросила на меня многозначительный взгляд. «Поправляйтесь, ваше светлейшество». «И да, лекарства», — кивнула она на пустую склянку в моих руках. «Желательно принимать после еды, дабы избежать проблем с пищеварением». «Да-да, кушай быстрее, раз уж аппетит проснулся». Тут же опустили мне на колени поднос с остывшим, но оттого не менее аппетитным ужасом. «Там, кстати, Игорь Владимирович тебя искал». Ноющая поясница опять никак покоя ему не дает. «Благодарю, Алиса Николаевна. Одна нога здесь, другая там», — исполнила Кара подобие реверанса и вышла, оставляя нас с сестрой наедине. Точнее, нас с сестрой и восторженного Кайроса, который стоял возле приоткрытого окна, подставив лицо багряным лучам заходящего солнца. Сейчас, улыбаясь своим мыслям, демон выглядел довольным, как никогда. «Не хотелось бы портить тебе аппетит?» — неуверенно начала Алиса, стоило мне отломить кусочек мяса и поднести вилку ко рту. «Но я уже знаю, что случилось с Ириной. Никто не заслуживает участи обратиться в чудовище, а Ирина тем более». Тщательно прожевывая еду, я выигрывал себе время на раздумья. Сказать ли сестре все как есть или промолчать и дать ей проститься с подругой? Я все еще был уверен в том, что встреченный нами обращенный никакого отношения к графине не имел. Разве что с его помощью Громовой удалось отправить поисковый отряд по ложному следу и окончательно разорвать связи с семьей. Если так подумать, ближе Алисы для меня не было никого, однако день за днем я продолжал ей лгать. Скрывать неприятную правду, как выразилась Кара. Но должна же быть в моих словах хоть крупица истины. Что я за брат-то такой, в конце-то концов? Есть вероятность, что Ирина все еще жива. Доживав, поделился с сестрой своими мыслями. Это только мои предположения, но тем не менее. Кратко я изложил ей свою версию событий, в котором родовое кольцо Громовых играло немаловажную роль. Про особенности проклятия тоже упомянуть не забыл, а завершил все тем, что наткнуться на реальные следы Ирины в ближайшем будущем все еще возможно. Алиса слушала меня, приоткрыв рот. Привыкла уже, наверное, к тому, что видения мои по большей части были связаны с минувшими морами. Получить из них подсказку, которая касалась бы наложенного нами на Громовых проклятия, было маловероятно, да еще и в столь удобный для этого момент. «Если надежда отыскать Ирину живой осталась, то мы непременно найдем ее», — подытожила сестра с теплой улыбкой, приложив ладони к груди. Но хоть у кого-то энтузиазма было сразу на двоих. Впрочем, для меня, три дня кряду повалявшегося в беспамятстве, новости на этом не закончились. Сергей Иванович, глава рода Громовых, пока не предъявил нам никаких претензий за участие в поисковой экспедиции. Подозревал, что Александру после всего произошедшего на пятом этаже удалось замолвить за нас словечко и выставить меня перед своей семьей в лучшем свете. Или же он вовсе приказал своим людям молчать о нашем вмешательстве, что было еще более вероятно. Также о выигранном мною во время турнира пари Ланские напомнили два дня назад, а именно прислали нам письмо с просьбой подготовить казармы к прибытию гвардейцев на совместное обучение. Сейчас там уже вовсю суетился Игорь Владимирович, несмотря на больную поясницу, и заодно подрядил себе в помощники всех, кто в состоянии был твердо стоять на ногах. Еще четверых наших ребят, не вернувшихся из экспедиции на поверхность, вчера вечером отпели в церкви, тихо добавила Алиса. Собирались сделать это раньше, но останки прислали только накануне, так что... А что насчет наемников? Уставился я на полный еды поднос перед собой, понимая, что аппетита меня все же лишили. Теперь даже кусок в горло не лез. Они потеряли одного, но по просьбе их старшего мы похоронили его вместе с остальными на деревенском кладбище. Старшего. Это Виктора, что ли? Виктора, да. Честно говоря, сейчас он уже не кажется мне таким ужасным человеком, да и люди его пока ведут себя тихо. Никаких жалоб от ребят не поступало. Все же бездна. Она умеет сплачивать людей по-своему. Умеет. Это верно. Но потерять даже одного из шестерых собратьев по оружию, с которыми огонь и воду прошел, причем в первую же вылазку, можно только представить, что сейчас чувствует Виктор на самом деле. Тем больше у нас причин устроить охоту на рыжую дрянь, возомнившую себя судьей и исполнителем в одном лице, а затем отплатить ей той же монетой. «Это все новости», — уточнил у сестры и отложил поднос в сторону. «Ну», — протянула та, отведя взгляд, — «вообще-то есть еще кое-что, но тебе это тоже по душе не придется. Говори, а там посмотрим». Глаза Алисы лихорадочно забегали из стороны в сторону, будто бы в последний момент она передумала делиться со мной неприятным известием, и все же, тяжело вздохнув, она сдалась и с неподдельной ненавистью в голосе прошипела. «Лугов, ну и что этому сукиному сыну снова от тебя нужно?» — закатил я глаза. Хотя без лишних слов ясно, что от своего этот мерзкий тип не отступится, а все, что ему сейчас нужно, — заполучить руку и сердце Алисы. «На этот раз не от меня, а от тебя. Уже интереснее. Продолжай». Он приехал почти сразу после твоего отъезда. Сказал, что лично знаком с человеком, заказавшим мое убийство на танцевальном вечере у Ланских. И что назовет тебе его имя только в том случае, если ты благословишь наш с ним брак. Я усмехнулся, не сдержавшись, и тут же поймал на себе обиженный взгляд сестры. Вот, значит, почему сомнения так терзали ее. Думала, что отдам ее с потрохами за крупицы сомнительной информации и все это время жила, как на бочке с магическим порошком. Глупая. Я бы никогда так не поступил. «Выходит, такого ты обо мне мнения, да?» — улыбнулся ей уголками губ. «Просто, исходя из твоих действий, этот вариант выглядел наиболее вероятным». Потупила она взгляд и пальцами принялась перебирать ткань струящегося подола. «Необходимая жертва ради того, чтобы предотвратить еще больше жертв в будущем». «И этим агнцам, которые отправятся на заклание, по-твоему, должна быть именно ты?» Алиса промолчала. «Ну да, ответить на это ей было уже нечего. Говорю же, глупая». «Я придумаю, что мы будем делать и с Луговым, и с его якобы знакомым». Попытался я обнадежить сестру, но какое бы решение я ни принял, замуж за этого ублюдка тебе выходить не придется, даю слово. Это всегда будет только твой выбор и никак иначе. Теперь вздохнула она так, словно тяжелый камень рухнул с ее плеч, ну а мне пора было немного проветриться и размять затекшие мышцы. К тому же на свежем воздухе даже думается чуть легче. «Ты куда?» — воскликнула Алиса, стоило мне скинуть одеяло и присесть на край кровати. «Пройдусь, станет лучше». «А как же ужин? Почти не притронулся». «Значит, нагуляю пропавший аппетит», — поднялся я на ноги и направился к одежному шкафу, игнорируя чрезмерную заботу сестры. «А лекарства? Приказать подготовить экипаж?» Голова немного закружилась, но я и так слишком долго отлеживался в постели. Нужно было сегодня же почтить падших в недавней бойне ребят, а по возможности показаться на глаза остальным и увидеть, как проходит подготовка к прибытию гвардии Ланских. Мне это было необходимо. До Январска решил добраться верхом, отказавшись от экипажа, и когда я спешился перед воротами кладбища, над деревушкой уже сгустились сумерки. Судя по оседланной лошади, смиренно щипавшей траву возле ограды, кто-то в этот стылый вечер еще и составит мне компанию. Даже подозреваю, кто именно. Увы, но время и бедствия, обрушившиеся на эти земли, не щадили как живых, так и мертвых. Территория кладбища частично заросла сорняками. Большинство надгробий, за которыми теперь некому было ухаживать, покрывал густой слой мха или шайника, а вороны жадно клевали зерно, рассыпанное возле могил в качестве подношений усопшим. Самые свежие захоронения располагались в дальней части. Я понял это по влажной земле и живым цветам. Их было пятеро, и напротив одного из сколоченных наспех деревянных ладанников неподвижно стояла фигура в черном плаще. Мне жаль. Вот и все, что я мог сказать, остановившись в паре шагов от Виктора. Если бы ты заранее знал, чем все закончится, то подготовиться мы успели бы. Донесся до меня хрипловатый голос наемника и легкий винный душок. Но ты ведь не знал. И никто не знал. Жизнь, она сама по себе скверная штука. Обернулся парень ко мне в полоборота. В руках он держал открытую флягу. Но когда кругом одно сплошное дерьмо, нет смысла искать место, где дерьма будет меньше. Лучше пахнуть оно от этого не станет. И то верно. Кивнул ему и встал рядом. Прохладный ветер пробирался под белую рубаху, охлаждая кожу и сбивая жар от раскаленной татуировки. Или лекарства Кары, наконец, подействовали. «Почти все детство я провел в детском доме», — пустился Виктор в откровение. «Не думаю, что это вино», — развязало ему язык. «Видимо, просто решил поделиться своим прошлым, раз уж мы теперь связаны. В месте, где каждый был сам за себя. Выживал, как умел, и доверять мог тоже лишь себе самому. Когда бешеные псы забрали меня, поначалу я думал, что попал из огня да в полымя, но почему-то общество наемников оказалось человечнее, чем все, с кем мне доводилось пересекаться ранее». «Но предыдущего главу ты убил собственными руками». «Не ради власти или славы мне пришлось тогда испачкать руки. Он возложил ответственность за будущее отряда на меня. Я же высокородный, пусть и бастард, в отличие от остальных наших людей, в отличие от него самого. А сила крови в наше ничтожное время порой ценится даже больше, чем одаренность. Да и не хотел бывший глава умирать от старости. Так что я оказал ему честь, что уж там». Вот тут я не мог с ним не согласиться. «И чем древнее род, с которым ты по праву рождения связан корнями, тем больше получаешь преимуществ от такой связи. Например, память крови». «Сразу мы с тобой, князь, не поладили», — продолжил Виктор после глотка из фляги. «Оно и понятно. В одночасье ты прибрал к рукам не только моих людей, но и лишил возложенного на меня долга. Хреновый для меня расклад, не правда ли? Но там, в бездне», — сделал он еще глоток, — «там, в бездне ты так рьяно и отчаянно сражался за каждую жизнь, что это зрелище будто бы, как сказать, вправило мне мозги обратно. Наверное, наставник назвал бы меня неплохим парнем, я так думаю. Поэтому последняя капля из опустошенной фляги капнула ему на язык. Да черти ее подери, короче говоря, — усмехнулся наемник под нос, пристегивая флягу к поясу. Почему бы нам не забить на все условности и не избавить этот мир хотя бы от толики, заполонившего его дерьма сообща? Демоны, — глянул на него из-под растрепанной ветром челки. «Демоны?» — пожал Виктор плечами. «Можно начать и с них? Раз ты считаешь эту угрозу серьезнее зажравшейся знати, чахнущей над своим златом, и святош, поющих дифирамбы двум девкам с обвисшими титьками, то так тому и быть. Демоны, значит, демоны. Может, мне и моим ребятам действительно пора сменить ремесло и, наконец-то, заняться нормальным делом? Да и многие из моих давно хотели осесть. В общем, вот». Еще некоторое время мы молча стояли напротив могил, втягивая носом запах свежевскопанной земли и влажного камня, а после синхронно повернулись и, не проронив больше ни слова, двинулись к воротам. Демонов-то в этом мире полно, и в человеческом обличии их тоже немало, как говаривала моя покойная гувернантка. Но чтобы не разбрасываться драгоценным временем перед мором, стоило сосредоточиться хотя бы на истинных.